Кратчайший путь из Балтийского моря в Черное по Западной Двине стоял на втором плане вследствие того значения, которое приобрел Новгород как торговый и отчасти политический центр. Итак, повторяем, Великий Водный или Греческий путь сделался довольно торную дорогой, собственно, со времени русских князей и в связи с их господством, а не прежде их водворения вдоль всей этой полосы. Почти тоже мы должны сказать о связях между Русью и варягами-норманнами. Под этим именем разумеем обитателей Скандинавии, Датских островов и Южного Балтийского Поморья. Многие факты из X и XI веков убеждают нас, что связи эти действительно существовали. Мы видим наемные варяжские дружины в войсках русских князей и даже варяжский гарнизон в Новгороде. Видим иногда брачные и вообще родственные отношения игоревцев с нормандскими канунгами. При дворе русских князей встречаются нормандские принцы и знатные люди. Варяжские купцы или гости были нередки, особенно в Новгороде. В случаях нужды русские князья посылают нанимать варягов, а иногда сами ищут убежище у их канунгов. Одним словом, мы видим иногда довольно деятельные сношения. Но что же из этого? Следует ли отсюда, будто руссы пришли из Скандинавии? Нисколько. Подобные связи и сношения мы находим и с другими народами, как то с греками, поляками, немцами, половцами и так далее. Замечательно, что скандинавские саги в общих чертах по поводу отношения норманнов и Руси сходятся с нашими летописями, за исключением басни о призвании варягов, которая самим скандинавам была неизвестна, так же, как и другим средневековым источникам. Новые скандинавские историки, тем не менее, повторяют эту басню, но повторяют ее с нашего же голоса. Скандинавские саги не только не подтверждают басни о призвании или о завоевании Руси норманнами, напротив, они еще яснее, чем наши летописи, характеризуют ту роль, которую играли на Руси норманны в качестве наемных дружин. Хорошее вознаграждение – вот что более всего тянуло к нам этих северных кондотьеров, и они торгуются с нашими князьями не хуже всяких других наемников. По всему видно, что великокняжеский Киевский двор привлекал их своим богатством и блеском, каких им не приходилось видеть у себя на родине. Не из бедной полудикой Скандинавии проникали тогда в Россию семена цивилизации, а разве наоборот, из Руси в Скандинавию? Южно-русские славяне со времен глубокой древности находились в сношениях с греческими препонтийскими колониями и от них, конечно, получили начатки своей гражданственности. В этом отношении они не были менее счастливы, чем германцы, жившие на границах римского мира. Цветущее состояние русской гражданственности, открывающееся перед нами в XI и XII веках, не могло получить начало только со второй половины IX века, то есть со времени мнимого призвания варягов. Нет, такому цветущему состоянию предшествовал бесспорно долгий период постепенного развития. Только убедившись в этой истине, мы оценим все значение варварского татарского ига в России. Прошло 4 века со времени нашего освобождения, а наша гражданственность все еще значительно позади, тогда как в XII веке она немногим чем уступала немецкой и была едва ли не выше польской. В русских летописях и в скандинавских сагах нашлось несколько сходных преданий – например, о смерти Олега от своего коня, о взятии Коростена Ольгой при помощи воробьев и голубей и прочее. И вот еще доказательство скандинавского происхождения. Интересно при этом незамеченное норманнистами обстоятельство, что русские саги, по-видимому, древнее исландских. Исландский рассказ о том, как Гаральд Смелый взял в Сицилии один город с помощью птиц, относит события к половине XI века, а русская сага об Ольге и Коростене говорит о половине X века. Кто же у кого заимствовал предание? Вопрос еще более усложняется, если обратить внимание на восточные сказания, по которым войско Чингисхана таким же способом взяло один неприятельский город. Сходные мифические мотивы можно встречать и постоянно встречаются не только у родственных народов, но также у народов, весьма отдаленных друг от друга. Между тем, у нас есть целые ученые трактаты, толкующие о заимствовании русскими песен, сказок и прочего то с востока, то с запада. Остается только предположить, что и весь русский народ откуда-нибудь заимствован. Народ, который своей многочисленностью и своеобразным характером издавна поражал иноземцев. В половине XII века Матвей, епископ Краковский, выражается таким образом – Русь — это как бы особый мир. Этот русский народ своим бесчисленным множеством подобен звездам небесным».